Глава 6. Юные спасатели. Функционеры. Где-то в пригороде Киева. На веранду небольшого деревянного домика, стоявшего посреди высоких сосен на квадратной платформе из толстого бруса, обложенной по периметру диким камнем, вышел молодой симпатичный мужчина в простеньком домашнем халате. Осмотревшись, он шумно втянул в себя порцию свежего утреннего воздуха и, взмахнув руками, сделал несколько наклонов назад, в стороны и перед собой. Поразмявшись, мужчина подхватил с журнального столика электронный планшет и, поместив свое худощавое тело в плетеное кресло-качалку, легкими прикосновениями к сенсорному монитору мультимедийного устройства вышел на страничку свежих интернет-новостей и сплетен. Через какое-то время за забором послышался скрип тормозов и хлопок закрывшейся двери автомобиля. На тропинке, ведущей к дому, появился слуга, несший в руках пакет молока и пластиковую папку. Не нарушая покой хозяина, он осторожно и тихо распаковал пакет, наполнив свежим молоком высокий стакан из светло-синего стекла, ранее стоявшего вверх дном, тут же на журнальном столике. Босс отложил планшет, взял в руки стакан и сделал несколько больших глотков. Давно хотел. Удивительно, насколько вкусно и замечательно местное молоко. Мне тоже нравится. Что у тебя в папке? Отчет. Рукописный текст. Единственный экземпляр. Хозяин протянул руку, в которую тут же легла пластиковая папка. Нарушив пломбу, он раскрыл ее и быстро пробежался взглядом по листу. Ну и почерк. И чуть позже добавил. Это криптограмма, а не отчет. У меня аж голова разболелась, разбирая эти закорюки. В раздражении босс бросил папку на столик. Прочти мне вслух. Слуга сделал шаг назад, отстранившись от журнального столика и проговорив: «Прошу вас избавить меня от своих тайн», склонив голову, быстро покинул веранду. Скривив недовольную гримасу, мужчина все же улыбнулся, сверкнув холодным блеском бриллианта в переднем резце. Проводив взглядом умного человека, он снова взял в руки папку, содержащую отчет о проделанной работе. Через минуту за забором послышался гул работающего двигателя, а затем и шуршание покрышек удаляющегося автомобиля. Нахмурив лоб, стоически долго босс вчитывался в ряд неразборчивых строк, страница за страницей, и, наконец, дочитав до последней точки, сжег документ, развеяв по ветру пепел. Допивая свое молоко, казавшись отстраненным от протекающей вокруг действительности, он долго размышлял, иногда что-то бормоча себе под нос. «Этого я, конечно, им не скажу», однако молодцы, сработали отлично. Факт налицо. Сталкерская сеть полна сообщений о разбившемся самолете. Констатировав смерть, идентификационный чип отключился спустя 15 минут после катастрофы. Отключился спустя 15 минут. Генрих, Генрих, упокой, Господи, его душу. Как все удачно сложилось-то. В непогоду неопытные пилоты сбились с курса. Практически проект спасен. Не вмешайся я, по ряду причин он был бы безжалостно закрыт. А теперь мне можно спокойно приниматься за подготовку инцидента на границе с зоной отчуждения. Сталкеры. Чуть повернув голову влево, старатель бросил беглый взгляд на часы, висевшие на стене между двух оконных проемов. Отчетливо чернеющие стрелки на светлом фоне циферблата заняли положение, соответствующее 10 часам. Открыв толстую тетрадь, он какое-то время на ее полях проводил нехитрые расчеты и, наконец, оторвавшись от счетных дел, посмотрел на своего помощника, тихо вошедшего в гостиную. «Доброе утро!» «Привет, Максим! Присаживайся, пожалуйста!» Старатель указал рукой на табурет, стоявший у стены. «Я тут решил прикинуть наши шансы на дальнейшую сытую жизнь. И вот какое дело. Съестных припасов-то у нас осталось на неделю. Необходимо в срочном порядке закупать провизию, централизованно и на всех». «Согласен. Сытый воробей, как говорится, в мороз не замерзнет. Да и атмосфера в коллективе только лучше станет». Старатель снял со стола герметичный контейнер, опустив его на пол. «Хорошо, что мы надежно замаскировали нашу аномалию, со всех сторон оградив ее кустарником от посторонних глаз. Пока что, кроме нашей команды, о ней никто не знает. Даже торговец. Планирую за пару имеющихся у нас в наличии удивительных артефактов договориться с Хабибуличем о постоянных поставках в наш лагерь продовольствия и фильтрованной воды. Как думаешь? Хороший выход из положения. Только насчет постоянных поставок, это я очень сомневаюсь. Ты же в курсе, что законники и вояки в последнее время стали сильно активно возводить ограждения и патрулировать периметр. Следовательно, трудности с доставкой неизбежны. Ну, это, как говорится, не наша головная боль. Если торговец примет заказ и плату, значит, он возложит на себя определенные обязательства. Я проверял его каналы поставок. Там все надежно. Ну, а насчет периметра ты прав. Грешным делом я уж думал, что они вообще не будут заграждения строить. С бутилированной водой ты все-таки лишку хватил. Если на то пошло, лучше нам закупить установку фильтрации и регенерации воды для самостоятельной очистки. Хозяин дома пожал плечами. Так-то оно так. Только хорошая установка фильтрации воды стоит неимоверно дорого. Плюс придется постоянно закупать новые фильтры. А купим, если начнем снабжать чистой водой близлежащие сталкерские поселения. Знаешь, я вот что зашел. Я хотел с тобой своими идеями поделиться. Старатель подсел поближе, проявив заинтересованность. Интересно. Я весь одно внимание. Кстати, идея с установкой очистки воды мне понравилась. Надо будет обмозговать это дело. Обязательно. Да. В общем-то, в задумчивости Максим потер подбородок. В общем, я предлагаю... Ну, не тяни, Макс. Здесь все свои. Идея не нова. Заключается она в следующем. Вот мы заговорили с тобой о чистой воде. А не пора ли уже торговать чистым воздухом? По-моему, ты немного перегибаешь с экологической обстановкой. Наша страна практически ничего не производит, а непосредственно мы живем в лесу, несмотря на то, что находимся в зоне отчуждения. Чище воздуха, чем здесь, мы навряд ли где найдем. Ну, разве что в тайге. Максим почесал затылок. А если для тех, кто надышался ядовитых паров гремучей слизи где-то в глубине зоны? Старатель улыбнулся и откинулся на спинку скрипнувшего под ним стула. Размышления об этом отложим на потом. Фильтрация воды мне понравилась больше. Что у тебя еще? Ну, это уже, наверное, совсем не стоит внимания. Ну да ладно. Решили мы с ребятами наладить маломальский выпуск простенького ширпотреба своими силами. И люди, как говорится, при деле. И можно прибыль какую-никакую организовать. И какую шушеру ты собираешься здесь производить? А самое интересное для кого? Ну, мы так подумали. К примеру, всевозможные брелочки из осколков нейтральных артефактов. Ну, скажем, приносящих своему счастливому обладателю удачу, здоровье или какие-нибудь аномальные способности. Придумать можно все, что угодно. Главное, чтобы конечный пользователь верил во всю эту чушь. Старатель изогнул правую бровь и скривил губы. Ну, почему же чушь? Идея просто превосходная. Хотя, конечно, трудновыполнимая. К примеру, где и кому все это сбывать? И за какие деньги? Ты не обижайся, но тонкая ручная работа стоит дорого. А захочет ли кто покупать эти изделия? Было бы чем торговаться, а покупатель найдется. Да хотя бы вон братьям-сталкерам, не в меру суеверным, загонять поделки, приносящие удачу, и все такое. А то и простому люду на большой земле. А что, им тоже будет интересно обладать аномальной вещицей из центра феноменальной и таинственной зоны. Ага, о ней там никто ничего не знает, да и слышать ничего не хочет. А кто знает, тот помалкивает. Так тебе и позволят на большой земле с этим барахлом на рынке стоять или выкладывать на витрины супермаркетов. Тогда интернет нам в помощь. Черная кошка запрыгнула на стол и тут же, бухнувшись на бок, растянулась во всю свою длину. Улыбнувшись, старатель несколько раз погладил ее. Кошка лениво зевнула и благодарно заурчала. Монитор ноутбука, стоявшего тут же на столе, неожиданно включился, выведя на рабочий стол оповещение о полученном сообщении. Старатель ввел пароль и, прочитав извещение, обратился к своему помощнику. «Центральная научная лаборатория запустила обратный отсчет. До очередного выброса остается 20 часов». «Так вроде бы сюда они еще не докатываются». «Не докатываются. Пока что. Однако всем быть начеку и далеко от убежища не отходить. Скорее всего, сейчас попрет на периферию всякая дикая живность». В это время в глубине дома легонько скрипнула входная дверь, затем порог комнаты переступила Лиса. «Всем доброе утро!» Она подошла к столу старателя и положила перед ним исписанный клочок бумаги. Старатель взял его в руки и пробежал глазами по тексту. Совершенно неожиданно и громко он вдруг грохнул кулаком по столу, заставив кошку подпрыгнуть и встать на дыбы, да так, что с нее посыпались искры. Хозяин дома хмуро осмотрел присутствующих. «Два наших юнца, да еще в 5 утра, самовольно покинули лагерь. Пошли искать упавший самолет». Максим поднялся с табуретки. «Денис с Саньком». И, получив утвердительный ответ, грустно добавил. «Вот неугомонные». Лиса заглянула в суровые глаза старателя. «Собираем отряд и выступаем вслед за ними?» «Нет. Прошло уже 5 часов, как они ушли. Раз уж они к этому времени не вернулись, то либо у них все хорошо, либо они уже мертвы». Операция спасения. Юноша снял с пояса дозиметр и положил его на металлопластиковую аморфную груду хлама, плотную набитую холлофайбером, лохмотьями, торчавшим наружу из крупных разрывов обивочной ткани и декоративного велюра. На табло прибора появился ряд больших чернеющих цифр, обозначивших допустимый уровень ионизирующего излучения. Возвращая дозиметр в чехольчик на поясном ремне, он повернулся к своему спутнику, достающему из планшета топографическую карту местности. «Деня, доза в норме». Задрав голову вверх, Александр снова посмотрел на сломанную верхушку высокой сосны. «По всему видно, этот предмет оказался здесь совсем недавно, и, что очевидно, упал с неба». Рукой прочертив в воздухе предполагаемую траекторию падения, Саша просвистел короткую песнь падающей бомбы и, дотронувшись ладонью обивки, громко воспроизвел удар. Бах! «Надо сказать, упал удачно. Прямо посреди старого шоссе приземлился». Сосредоточившись, Денис отыскал на топографической карте, растворяющуюся в густом лесу, старую, всеми забытую дорогу. Провернув карту, он расположил ее так, чтобы извилистая линия дороги совпала с ее направлением на местности. Затем внимательно осмотрелся и, отметив необходимые дополнительные ориентиры, определил свое точное местоположение. Довольно улыбнувшись, он поставил на карте жирную красную точку. Затем, поменяв цветной карандаш на простой и остро заточенный, Денис прочертил тонкую линию, соединив ею ранее обозначенные им точки обнаружения чужеродных для этой местности предметов, и обратился к другу. «Смотри, Саня, нам на пути попалось уже 3 крупных предмета, допустим, ранее составляющих одно единое целое под названием «самолет». Это были лоскут дюралевой обшивки с 2 цифрами 07, затем, как я полагаю, затворка реверсивного устройства с турбореактивного двигателя и, наконец, нечто отдаленно напоминающее диван, как мне кажется». Александр приподнял аморфную груду, оказавшуюся довольно легкой, и перевернул ее на бок. Затем стал ощупывать и внимательно осматривать впадины и щели разрывов, попутно задавая вопросы. «И каковы твои выводы? Что мы собираемся предпринять далее?» Он бегло глянул на своего друга и тут же отвернулся, еле сдерживая прорывающийся смех. «Благодаря нашим находкам у нас с тобой есть более точное направление поиска». Денис поднес руку к своему уху и, сморщившись, испытал сильную боль, инстинктивно отдернув руку. Александр сделал над собой усилие и сочувственно посмотрел на своего товарища. «Ничего-ничего, до свадьбы заживет. У меня с рукой куда хуже было, а зажило же. И довольно быстро». Ранее на обширном перекрестке 2 дорог за свою неосмотрительность Денис получил серьезную оплеуху от небольшой гравитационной аномалии наподобие маленького скоротечного смерча, рождающегося в городских улочках от столкновения 2 потоков разнонаправленных воздушных масс. Александр шел чуть поодаль, и его лишь слегка толкнуло упругой воздушной волной, а вот Денис, что называется, подставился, чуть было не получив контузию. Благоприятным и смягчающим фактором оказалось то, что в тот момент он что-то говорил, и его рот оказался открыт в момент сильного удара упругой воздушной волной. Ушная перепонка оказалась цела. Однако последствия тяжелого удара не заставили себя долго ждать. Правая ушная раковина опухла и увеличилась в размере, напоминая ухо слона, только в отличие от слоновьего имела темно-красный цвет. Зато после этого случая ребята стали вести себя очень осторожно и осмотрительно, стараясь быть внимательными к изменениям окружающей их действительности. Порывшись в груди хлама, из глубин одной из складок Саня извлек тонкий прямоугольный предмет, при внимательном рассмотрении оказавшийся суперсовременным электронным планшетом. Покачивая им в воздухе, Александр показал его Денису, а тот, в свою очередь, приподнял брови от изумления. «Санек, ты можешь себе прикинуть шансы обнаружения такого вот сложного устройства посреди глухого леса? Эта модель штук 10 стоит, не меньше». «Ты говорил, самолет был небольшой, значит, скорее всего, он был частный и, скорее всего, предназначался для перевозки VIP-персон, а? Как думаешь?» «Все может быть, все может статься». Александр рассматривал планшет и как-то совершенно мимодумно бросил взгляд вдоль дороги. Он еще не успел ничего сообразить, а спину уже прошиб озноб. На висках шевельнулись волосы, будто сквозь кожу прошел электрический разряд. В 2 метрах от него... Посреди дороги стояло дерево. Обычное дерево, 5 метров высотой, с мощными корнями, оседлавшими асфальтированную дорогу. Но Саша мог поклясться, что еще минуту назад никакого дерева здесь не было. Не отводя взгляда, он внимательно рассматривал обычного вида твердую кору, мощные ветви и нежные трепещущие листочки. А чувство смертельной опасности уже обволакивало душу, усиливалось с каждой секундой, с каждой секундой нагнетая неимоверное внутреннее напряжение. Листочки вдруг затрепетали сильнее, будто ощетинился неведомый зверь. Саша отчетливо почувствовал прошедшую сквозь себя волну дикой агрессии. В этот же самый миг аморфная груда хлама, лежащая между ним и деревом, внезапно взорвалась. С треском и жалобным хрипом ошметками разлетелась в стороны от удара скрученных и мощных лап ветвей. Александр охнул и чудом увернулся от ветви копья, чуть не пронзившего его грудь. Где-то неподалеку страшно взвыл неведомый зверь. Обернувшись на странные звуки, Денис от изумления открыл рот, почувствовав, как на голове зашевелились волосы. В молниеносном броске Саша сбил его с ног, скатившись вместе с ним в придорожную канаву. «Ходу!» Позабыв про все на свете, они, как пуля, рванули напролом, куда глаза глядят, и летели, сверкая пятками, пока не рухнули на землю от изнеможения. Едкий пот градом застилал глаза, воздух прорывался в легкие с надсадным сипением, а внизу живота что-то предательски закрутило и сильно захотелось в туалет. Александр выхватил из-за пояса пистолет и, резко перевернувшись на спину, выставил его перед собой, поведя стволом по вблизи стоящим деревьям. «Деня! Что это было?» Денис еще не успел перевести дыхание, и слова ему давались с трудом. «Какой-то биоморф, наверное. Потом у старателя узнаем». Часа через 3, покидая лесной массив, путники преодолели глубокий овраг и вышли на обширную открытую местность у излученной реки. Слева, у опушки леса, граничащей с рекой, тихо дымила небольшая груда закопченного хлама. Легкий ветер отгонял столб черного дыма и стелил его над верхушками высоких деревьев, унося ядовитые продукты горения в северо-западном направлении. Справа стелилась заболоченная местность, откуда тянулся рукав тихой речушки, 200 метров, впадающей в более широкое речное русло. Вот посреди этого болота и лежали полузатопленные фрагменты фюзеляжа, а чуть поодаль, под углом в 90 градусов к поверхности воды, торчал обломок крыла. Поднеся к глазам бинокль, Александр долго осматривал раскинувшуюся перед ними местность и, наконец, сняв с плеч рюкзак, бросил его на землю. «Цель достигнута! Мы нашли самолет!» Денис перевел взгляд с карты на своего друга. «И?» «Для начала надо подкрепиться, а то я голоден, как волк, да и ты поди тоже». «А как же?» «Вокруг никакой активности, по крайней мере, я ее не заметил. Нам надо все обдумать хорошенько. Сломя голову, лезть в болото опасно. Да и смысла я никакого не вижу. Нет там никого». Поставив на карте необходимые отметки, Денис спрятал ее в планшет и принялся помогать товарищу. Саша к этому времени примял траву и расстелил одноразовую скатерть. Денис снял с плеч свой рюкзак и стал выкладывать на скатерть съестные припасы. «Все-таки хорошо, что мы тогда в укромном месте прикопали консервы и несколько бутылок воды». «Да, чуйка меня не подвела. А так спалились бы, подготавливаясь к походу». Александр обнажил охотничий нож, сразу же принявшись вырезать дерн, подготавливая углубление для захоронения пищевых отходов. Денис раскрыл упаковку с нарезкой хлеба и открыл банку шпрот. Санечек, приятного. Спасибо, друг, взаимно. Через 15 минут обед был закончен. Схоронив отходы, ребята направились к месту крушения самолета, двигаясь по кромке леса в сторону заболоченной местности. Денис вытащил из кармана тюбик лечебной мази и, выдавив на палец горошинку зеленой субстанции, осторожно стал наносить ее на больное ухо. Александр шел впереди и в очередной раз, обернувшись назад, застал своего товарища за этим занятием. Остановившись, он снова огляделся и повернулся к Денису. «Это та мазь, что мне старатель дал?» «Ага. Чего сразу-то не намазал?» «Очень больно было дотрагиваться. Сейчас тоже больно, но уже не так. Да и мошка замучила в конец. Садится на больное ухо и кусает». «Не торопись. Мажь спокойно, а я пока на стреме постою». «Неспокойно мне что-то?» Снова откуда-то опасностью тянет. Денис насторожился. «Опасностью? Откуда?» «Я еще не понял». Александр поднес к глазам бинокль, продолжая осматривать окрестности. «Но что-то меня беспокоит». Денис спрятал тюбик в боковой карман рюкзака. «Понял тебя. Мне тоже не хочется лезть в болото. Но и сдаваться я тоже не хочу. Мы уже столько прошли. Мне чуть было голову не оторвало, а из тебя чуть шашлык не сделали. И все это ради чего? Ради того, чтобы мы пришли, посмотрели на фрагменты самолета, разбросанного всюду по этому маленькому болотцу. Тихо!» Саня дополнительно приподнял руку, жестом останавливая монолог друга. Сняв с плеча лямку, он накрутил ее на руку, обхватив ладонью цевьё ружья и, немного присев, насколько мог, напряг свой слух. Денис тоже притих и затаился, вслушиваясь в шумовой фон шелеста листвы и лягушачьих рулат. «Туда!» Александр указал направление, осторожно двинувшись вперед. Денис поправил рюкзак, отпуская ведущего метры на три, и с ружьем наперевес последовал за другом, соблюдая дистанцию. Погрузившись в редкий кустарник багульника с замечательно сильным, удивительным и одновременно пьянящим запахом, ребята вышли к кромке болота, случайно наткнувшись на вздутый, полуразложившийся труп громадного кабана с кинжальными клыками, погруженный в немного мутноватую, застойную воду между нескольких кочек, густо поросших темно-зеленым папоротником. К горлу подкатил тошнотворный комок, и, переглянувшись, путники быстро покинули это место, став энергично пробираться сквозь кустарник к более открытой местности. Не зная, что им делать далее, как-то неожиданно для самих себя ребята прекратили свое дальнейшее продвижение. Тяжело дыша, Денис согнулся, упершись руками в колени. Какое-то время взгляд его широко открытых глаз был направлен в поросшую мхом песчаную кочку. Хрустнув шейными позвонками, он до отказа повернул голову влево, затем вправо, в сторону раскинувшегося пред ним болота, и на мгновение забыл, как дышать. Денис ухватил товарища за куртку и стал судорожно дергать за нее. «Что такое?» Александр отбросил руку товарища и, проследив за направлением его взгляда, оторопел. Через минуту уже кипела работа. Пройдя несколько метров по пояс в воде и увязая в грязи, ребята взобрались на пятачок более-менее твердой почвы, где росла тонкая одинокая береза. Александр взобрался на дерево, стараясь согнуть ствол березы под тяжестью своего тела, а оставшийся внизу товарищ помогал ему корректировать направление изгиба. Верхушка дерева приблизилась к водной поверхности, кочка грязи шевельнулась, тут же скрывшись под водой. По мутной глади пошли круги, а дымчатые пузыри громко лопались на поверхности, но через мгновение из-под воды вынырнула рука, судорожно и слепо ухватившаяся за первую попавшуюся ветвь гибкой березы. Александр осторожно попятился назад, натяжение усиливалось, и вот уже над водой снова появился комок грязи, громко фыркающий и шумно втягивающий в себя воздух. Очень неохотно болото отдавало свою добычу. От нагрузки ветка не выдержала и надломилась. Александру пришлось повторно пригнуть дерево к воде, но на этот раз спасаемый ими человек смог ухватиться двумя руками и за разные ветви. Минут через 15 спасенный покоритель местных болот, облепленный тиной и грязью, обессиленно лежал на животе у ствола молодой березы. «Я тебе говорил! Говорил!» Денис, одушевленного победой, распирала радость. «Не зря мы сюда тащились! Не зря! Мы же с тобой человека спасли!» Он тронул за плечо неподвижно лежащего на земле. «Вы пилот?» Александр легонько отдернул его. «Подожди, пусть придет в себя. Он уже, наверное, с жизнью распрощался-то.